когда здесь вокруг, мадам, не будут сновать темные личности. А что они, в конце концов, перестанут сновать, в этом Обермайер себе поклялся, правда, пока еще не зная, как он это провернет. Наташа ушла в дом, а Обермайер, хлебнув глоток виски из фляжки, продолжил свою тихую, незаметную прогулку, петляя как заяц, заметая следы и просматривая округу, чтобы сразу же заметить хвост, если он появится. Но пока все было чисто. После этой встречи Наташе стало гораздо легче. Вот и у нее появился здесь защитник, и еще и полицейский. Анне Лоре слабая женщина, как и она, Наташа. Но все же и Анне Лоре помогает ей как может. Забрянчал телефон. Это была Анне Лоре. Она с горячностью было начала какую-то важную историю. Но Наташа прервала ее, сказав, что очень устала, собираясь. И сейчас не в состоянии ничего слышать. Тем более, что платья ей в Россию не нужны. Она уже купила себе новое, совершенно очаровательное. И если Анне Лоре хочет, то может приехать к ней. Тем более, что, разбираясь в вещах, она нашла совершенно новый костюм-коктейль, который будет Анне Лоре очень хорош. Анне Лоре поняла, что Наташа ждет ее, и быстренько собралась в гости. Там она рассказала с сожалением об отказе Рихарда, но сделала это как можно мягче и еще сказала, что настояла хотя бы на своем приезде к нему. «Я буду говорить о завещании», — округлив глазки, таинственно сообщила она. «Обязательно. Любым способом затею эту тему. И вообще, Натали, не рассказать ли нам все Рихарду честно, а?» Сказала и пожалела об этом. У Натали похолодело лицо. Она подумала, что это решение, вероятно, самое разумное, но тогда ей никогда не вырваться от Динара. Если барон откажет ему в картинах, то есть ей, Динар взбесится. Если барон и Наташа окончательно подружатся, Динар от нее не отстанет. И ведь кроме картин, как она поняла, у него еще какие-то замыслы. В общем, у нее опять пошла голова кругом, и она решила, что ничего сейчас уже делать не будет. Она вся в России, на даче, с Андриком, ну и, конечно, всеми остальными. Пусть здесь все подождет. И она сказала умоляюще: «Дорогая Анне, ну, пожалуйста, прошу вас, оставим все на потом, когда я приеду. Не делайте пока никаких движений, не надо. Мы можем все напортить и навеки испортить отношения с бароном и... В общем, прошу вас, милая Анне, перенесем это на попозже. Идет?» И она заглядывала в глаза этой маленькой старушке, желая внушить ей свое желание покоя, а не действия. И Анне смирилась. Она почувствовала состояние Натали и поняла, что та права. Не надо ей, Анне, одной начинать очень сложный этап игры. Она может проиграть бесповоротно, и тогда... Что тогда? Анне даже боялась подумать. Натали права. А Наташа только добавила: «Помните, я вам говорила, что телефоны прослушиваются, и комнаты тоже. Вот вам свежий пример». И она рассказала о звонке Динара, естественно, присутствующего при разговоре друга Проскурникова. Анне была в шоке. Как же она еще глупа! Она обо всем забывает, и сегодня, сейчас чуть не стала обсуждать их проблемы. Хорошо Натали сообразила и стала болтать о платьях и тряпках,